Глава 40. Жиромагеддон и муки совести. Статус загрузки фазы 90,4%. Сфера D019S. Есть такая фраза: чем выше шкаф, тем громче он падает. Мол, чем больше, тем болезненнее падение. Мудрость, проверенная временем, физикой и, кажется, двумя поколениями неудачников, пытавшихся драться с великанами. Но про жирный шкаф никто ничего не говорит. Вот честно, как будто все боятся даже произносить такие слова. Может, из-за вероятности, что шкаф их услышит и сожрет. Я всегда верил, что у любого врага есть слабое место. Ахиллесова пята, трещина в броне, слабый сустав, да хоть аллергия на арахис. Надо только внимательно посмотреть, прищуриться, подумать. Ну и желательно, чтобы противник был не размером с двухэтажный дом. А сейчас передо мной сидит туша. По-другому не назвать. Он не просто большой, он всепоглощающий. Настоящий демон обжорства. Вот я стою и смотрю на эту массу мяса. Пытаюсь понять одну простую вещь. Где у него заканчивается шея и начинается туловище? И главное, куда бить? Я, разумеется, надеялся, что он меня не заметит. Надеялся, что у этой гигантской мясной горы зрение как у крота в солнечных очках. Но, увы, жизнь в сферах снова показала мне средний палец. Ракшапук оторвался от своей трапезы, а именно полусгнившего тела какого-то счастливчика, которого он ел, как мы едим бургер. Остатки туши с хрустом полетели в сторону. Ударились о стену и сползли по ней, словно мешок со сгнившей картошкой. Имя. Ракшапук. Уровень. 3 вопросительных знака. Опасность высокая. Здоровье. 50 000. «Сколько нулей?» — воскликнул я и, не теряя ни секунды, вытащил зелье здоровья и залпом влил его в себя, как студент кофе перед экзаменом. Полоска жизни подскочила до 100%. Правда, от дрожи во всем теле это не помогло. Вождь, кажется, не собирался ждать, пока я поверю глазам и прокляну реальность. Его многоногая туша зашевелилась, начав медленно, но неотвратимо приближаться. Изогнутые конечности разной формы и длины волочились по земле, оставляя за собой какую-то мерзкую слизь. Верхняя часть тела наклонялась вперед, а рот на пузе подрагивал в предвкушении. «Похоже, скорость не его сильная сторона», — произнес я, готовясь к бою. «Будь осторожнее, он компенсирует это силой», — тут же подала голос Мира. Я рванул вперед. Катана готова к бою. Сердце ушло в пятки и не обещало вернуться. Надо выяснить, что он умеет. Пробный наскок, пара ударов и, главное, не умереть. Только я приблизился, как эта махина взмахнула своей гигантской рукой и саданула ей рядом со мной. Все вокруг задрожало. Каменные стены покрылись трещинами. Да даже сам воздух завибрировал. В голове сразу промелькнуло несколько сценариев того, что со мной было бы, попади я под такой удар. «Безумная сила! Подтверждено!» — выпалил я, отпрыгивая в сторону. Первая попытка, скажем так, не обернулась для меня успехом. Попытка номер 2. Путь Нео. Удар крысы. Активировав идеальный баланс, я побежал по стене пещеры, отталкиваясь от выступов, чтобы быстро добраться до спины этой туши. Тактика стара как мир. Обойди жирную задницу и врежь по ней. Работает всегда. Кроме тех случаев, когда у противника тело умеет поворачиваться на 180 градусов. «Это какое, мать его, упражнение из йоги?» Не выдержал я, когда его верхняя часть тела резко развернулась. И прежде чем я успел разобраться в анатомических особенностях местных жердяев, пасть на его животе открылась. Нет, не просто открылась. Распахнулась с мерзким звуком чавканья. И из нее вылетели сгустки зеленой липкой жижи. Они попали в стену и прожгли в ней дыры. Камни сразу начали плавиться. Одна из капель задела выступ, с которого я только что отскочил. Он мгновенно рухнул вниз, а я следом. Стоило мне оказаться внизу, как настало время физкульт-минутки. Перекат. Прыжок. Бег. Еще бег. Перекат. Однако каждый маневр неумолимо сжирал мою выносливость, как каперы ваши деньги. Когда вы решили быстро поднять бабла, нужно было срочно перестраивать план. Еще этот гребаный таймер, словно занесенный над головой топор палача, напоминал, что еще чуть-чуть и случится что-то плохое. Хотя, разве может быть еще хуже? Я врубил идеальный баланс снова и в очередной раз побежал по стене, используя каждый оставшийся выступ, чтобы сблизиться. Один прыжок. Второй. И вот я над ним. Шанс на атаку. Рывок вниз. Потрошение. Лезвие катаны попало точно в шею. Вот только... царапина. Просто царапина. Будто этой туши не катаны засадили, а ножичком для лимонов. На шкале кровотечения 10%. Знал, что лучшая броня — это жир. Заорал я, отпрыгивая, пока не раздавили. Им темпом, даже если буду уворачиваться от всех его атак, то убью его года через два. А у меня вообще-то чуть больше 10 минут. «Попробуй атаковать стык между верхней и нижней частью тела», — подала голос Мира. Я не успел даже задать уточняющий вопрос, потому что ее голос был на грани приказа. Однако в следующее мгновение надобность в вопросе отпала. Между туловищем и многоногой нижней частью что-то пульсировало. Несколько вздутий, полупрозрачных, внутри которых колыхалась зеленовато-желтая жижа, словно в них плавали комки соплей с кислотой. Цель определена. Теперь осталось только выжить и попасть. Только я собрался атаковать, как Рак-Шапук, не меняя выражения на своем фиолетово-глазом хлебальнике, потянулся к ближайшей куче тел и словно швырял мячики на ярмарке. Схватил сразу 3 и бросил их в меня. Уши с мерзким хлопком пронеслись над моей головой и впечатались в каменную стену, быстро превратившись в фарш. Брызги крови полетели прямо на меня. Но это хотя бы неслись. Теперь, когда у меня была цель, я не собирался отступать. Главное — попасть в эти мерзкие пузыри со слизью, прежде чем сам стану одним из летающих снарядов. Рак-Шапук вновь смачно зачерпнул партию тел, но я уже сорвался с места, скользя по земле между его конечностями. Многочисленные ноги жердяя пришли в движение. Забарабанили по полу, и от каждого удара дрожала не только земля, но и мои внутренние органы. Уворачивался я как мог. Один раз перекат, второй прыжок, третий сальто, которое я, признаться, не тренировал со времен моды на фильм «13-й район». И все бы было хорошо, если бы одна из его ног, вооруженная изогнутым лезвием, не скользнула слишком близко. Острие впилось мне в бок, оставив длинный порез. Уровень состояния здоровья 60%, средний, кровотечение 40%. Я чуть ли не взвыл, но не остановился. Даже напротив. Воспользовался выбросом адреналина от удара. Оттолкнулся от одной из его ног, как от канатной опоры. С яростью влетел в зону под брюхом. Первое вздутие было прямо рядом со мной. Оно пульсировало, а жижа внутри переливалась с одной стороны на другую. Катана вошла в пузырь, как горячее лезвие в гнилую тыкву. Раздался мерзкий звук. Ни хлопок, ни хруст, а нечто среднее между звуком, когда ты случайно наступаешь на лягушку, и взрывом тухлого яйца. Содержимое брызнуло во все стороны, в том числе и на меня. В следующую секунду мне будто бы сделали кислотный пилинг, но с настоящей 10-миллионов-процентной кислотой. Жижа жгла просто адски. Потеряв равновесие, я упал на землю и стал пытаться стряхнуть с себя кислоту. Уровень состояния здоровья 50, 40... 30. На этом все и остановилось. Видимо, система решила, что одного пузыря с кислотой хватит, чтобы вычесть из меня все, что могло быть вычтено. Но не убить. Спасибо. Щедро. Повезло, что в этот момент жирная туша была занята своей раной. Они решили меня добить. Я откатился в сторону и поднялся, опираясь на катану. Быстро материализовал зелье выносливости и здоровья и влил их в себя. Осталось всего одно зелье. Быстро же я трачу такой ценный ресурс. Но в этот момент случилось и хорошее. Здоровье моего противника сократилось сразу на 10%. Всего одно вздутие. Одно. И 10% здоровья кануло в небытие. Как скидка на просроченный товар. Осталось 4. Так, а если повторить это 4 раза и не умереть в процессе? Прозвучало это крайне обнадеживающе. То может даже получиться закончить все за оставшиеся 9 минут. Следующая цель была очевидная. Огромная, омерзительная, жирная. Вздутие на одной из волочащихся по полу ног босса. Выносливость была на максимуме. Зелье все еще действовало. И, признаться, я даже поверил в шанс на победу. Бежать по полю боя, где земля то трещала от ударов, то покрывалась пятнами слизи, тот еще спорт. Особенно, когда у жирной туши в арсенале десятки ног, и каждая из них решила, что ты злополучный таракан, которого надо срочно раздавить. Я уклонялся, скользил, прыгал, лавировал между этими гигантскими конечностями, которые молотили по полу в бешеные молоты какого-то садиста-кузнеца. И все же добрался. Резкий удар, и катана вошла во второе вздутие. Брызги слизи полетели во все стороны, но в этот раз я был готов. Отскочил в бок и, зацепившись лезвием катаны за одну из ног босса, повис на ней, как альпинист, только без страховки. Рак-шапук взревел и в следующий момент начал яростно бить ногами по полу. И мне показалось, что это была не атака, а полноценная истерика. Мне еле хватило сил, чтобы удержаться и не полететь вниз. И тут началось самое мерзкое. Пасть на животе босса снова открылась, и из нее стала вытекать кислота. Она стекала по брюху, оставляя за собой склизкие дорожки. На ракшапуга кислота не действовала. Но что-то мне подсказывало, что я не обладаю таким свойством. «Попробуй уничтожить все оставшееся вздутие за один раз. Взберись по ноге, доберись до живота». Совет Миры был точным, вот только сложно выполнимым. «Да без проблем», — прохрипел я. «Просто взбегу по его ноге, потом по брюху, потом раз-раз и готово». Конечно, можно было бы еще повисеть и подождать кислотную ванну, в надежде придумать более надежный план. Но я не люблю долго думать. Вытащив катану из ноги, я прыгнул вниз, сделал перекат, чтобы увернуться от удара, и побежал, петляя между лужами кислоты. Каждая из них бурлила и шипела, напоминая мне о том, что, возможно, я не зря мечтал когда-то стать библиотекарем, сидеть среди полок, заставленных мертвыми гениями, и пить кофе. Впереди раскинулась странно выгнутая нога, словно сама природа решила: «Вот тебе лестница смертной». Я рванул к ней, активировал идеальный баланс и начал восхождение. С каждым шагом поверхность под ногами шевелилась, будто пыталась стряхнуть меня. И тут Ракшапук решил поиграть в анатомическую лотерею. Его массивная рука взмыла вверх. Удар пришелся ровно по ноге, по которой я только что бежал. Мясо из цельного куска мгновенно превратилось в фарш, а кости разлетелись словно в мясорубке. Я еле успел сделать прыжок в сторону, перелетел на соседнюю ногу и, чудом зацепившись, смог продолжить свое героическое восхождение. Как же жаль, что услуга найма шерпов тут недоступна. «Тебе что, своих ног не жалко? Или они у тебя отрастают, как хвост у ящерицы?» — выкрикнул я, глядя на раскиданные по полу ошметки ноги и булькающую слизь. Ракшапук даже не отреагировал на самоампутацию конечности, лишь продолжил молотить ногами по земле и выплевывать разъедающую все на своем пути слизь. «Эх, сейчас бы домой, в теплую ванну, но хер мне! Как минимум от всего этого меня отделяют 3 оставшихся вздутия!» Очередной удар. Еще одна нога босса. Та, на которой я только что балансировал, разлетелась в фарш. Я едва успел оттолкнуться, прежде чем ее остатки осыпались вниз, как мясной дождь. Вот я уже оказался на его брюхе. Прямо посреди дрожащей плоти, натянутой как барабан, пульсирующей и горячей, словно огромная сковорода из ада, на которой поджаривалась сама безысходность. Каждое мое движение отзывалось дрожью, как будто я наступал не по телу, а по живой бомбе. «Отлично, Лео. Ты же с детства мечтал пробежаться по животу демонического обжоры. Будь в следующий раз осторожнее с желаниями, они могут исполниться». Из зияющего чудовищного рта на брюхе вырывались сгустки слизи и разлетались в разные стороны. Я уклонялся. Бежал. Резал. Первое вздутие разлетелось, как переспевший арбуз, которому не повезло попасть под трактор. Я успел отскочить, прежде чем на меня брызнула очередной порцией едкой дряни. Второе. Разрез. И снова толчок вперед. Снова рев, снова брызги слизи. Последнее. Оно дрожало, как будто знало, что сейчас отправится в лучший мир. Я прыгнул, крутанулся в воздухе и сокрушил его точным ударом. Спрыгнув, я упал прямо на огромный камень, торчащий из земли, и перекатился за него, тяжело дыша. В висках стучало. Сердце исполняло партии The Score Group 2007-го, а руки дрожали от переизбытка адреналина. За спиной раздался рев. Такой, что воздух завибрировал. Я выглянул из-за укрытия и увидел, как Ракшапук, словно в безумии, взметнул руки вверх, а затем с невероятной силой рухнул всем своим весом на землю, прямо брюхом. Раздался такой хруст, что я не сразу понял. Это он давит сам себя или пытается вызвать землетрясение? Однако через мгновение все стало понятно. Он уничтожил свои чертовы конечности. Из-под его туши начала разливаться зеленая, густая и зловонная жидкость. Как будто он не просто плюхнулся, а врос в землю. Его тело медленно оседало, погружаясь в пол. «Так, теперь он хотя бы на одном месте», — произнес я, а сам перевел взгляд на катану. Шкала хаоса была полностью заполнена. «Мира, а теперь подумай. Проведи расчеты. Загляни в глубины своей высокоразвитой искусной души и скажи мне, точно ли я смогу еще раз использовать силу частицы?» «Это крайне рискованно, но твое тело должно выдержать. Только помни о последствиях». Голос Миры прозвучал после тревожной паузы, будто она сверялась с каким-нибудь внутренним калькулятором. «Да куда же без них?» — усмехнулся я. «Осталось понять, где теперь у этого мяса слабое место». «Меня смущает его вторая рука», — произнесла Мира. «Она будто бы лишняя». «Думаешь, у Ахиллеса была пята, а у этой жирной твари лишняя рука?» Ракшапук, как по команде, закончил свое погружение в землю. Его ноги явно превратились в пюре, скорее всего, с комочками. А над поверхностью осталась только верхняя часть тела, начинающаяся с пасти на животе. Он издал чудовищный рык, схватил целую охапку тел и просто закинул их себе в рот. «Он что, решил перекусить?» — прошептал я, прижавшись к камню. «Беги!» — кричала Мира. Я даже не стал спорить. Доверие к предупреждениям Миры у меня уже выработалось на уровне инстинкта. Я бросился в сторону, и в ту же секунду пасть на животе раскрылась и с оглушительным грохотом извергла блевотный луч, состоящий из слизи, костей и фрагментов плоти. Все, к чему он прикасался, плавилось. Камни, земля, остатки трупов. Впереди я заметил выступ, грубую каменную платформу, и, активировав идеальный баланс, помчался вверх по стене, словно по лестнице. Несколько секунд, и я уже в воздухе, прыгнув с края выступа прямо на плечо жирной твари. Катана пронзила мясо, как зубочистка горячий пирог. И я, используя лезвие как опору, рванулся к его второй руке. Ракшапук бил себя, пытаясь сбросить меня, обрушивая свою здоровую руку на собственное тело с такой силой, что оставлял вмятины, из которых сочилась кровь. «Лезвие хаоса!» — закричал я. Лезвие катаны тут же вспыхнуло фиолетовым пламенем. Один рубящий удар, и я отсек эту мерзкую конечность, отрубив ее у самого основания. Из раны фонтаном хлынула кровь, как из поломанного гидранта, а шкала кровотечения Ракшапука моментально взлетела до 90%. Я не стал терять ни секунды. Пока лезвие хаоса и идеальный баланс были активны, я мчался по телу босса, словно по мосту, который, судя по запаху, вел прямо в логово дерьмодемона из фильма «Догма». Тело было на пределе. Точнее, на пределе предела предельного предела. Сердце колотилось так, будто хотело сбежать первым. Мышцы налились болью, легкие горели, выносливость еле восстанавливалась. Но было очевидно, если я остановлюсь, все кончено. Мне нужно добраться до морды, лишить его зрения. Тогда шкала кровотечения заполнится. У него нет возможности атаковать. Он закрывает рану оставшейся рукой, плевать по вертикали даже у этой твари вряд ли выйдет. Так что вот он шанс. Единственный. Финал всей этой вакханалии жира. Уровень состояния здоровья 60%. 50%, 40%, 30%. Шкала здоровья таяла прямо на глазах, но останавливаться нельзя. Собрав последние силы, я подпрыгнул и оказался прямо перед мордочкой этого милого создания. Катана взвизгнула и рассекла воздух, а вместе с ним и оба глаза, закрыв их навсегда. Шкала кровотечения Ракшапуга резко подскочила до 100%. Я рухнул на землю. Ноги дрожали. Тело на грани офлайн-режима. Но я стоял. Хоть и на морально-волевых, но стоял. Ракшапуг завыл. Громко. Жалобно. Впился единственной рукой в рану на животе и начал раздуваться. Как воздушный шар, который накачивали гелием. В какой-то момент раздался оглушительный хлопок, и живот просто лопнул, как гнойник. Пасть на нем разошлась в стороны. Кровь забрызгала все вокруг, а босс рухнул лицом вниз. Его шкала здоровья была практически на нуле. 1%, и он сдохнет. «Добей его!» — завопила Мира. Я шагнул. Один шаг. Второй. Каждое движение отзывалось болью, будто мышцы прокручивали на мясорубке. Сейчас меня бы обогнала даже черепаха. Черепаха без лап. На предельной скорости, граничащей с отметкой на 1/10 миллионная километра в час, я добрался до головы жирной твари. Поднял катану, взял ее обеими руками, вогнал в затылок босса по самую рукоять. Он дернулся, хрипнул и умер. Получено 2500 очков сферы. Я все еще стоял. Не знал как. Знал только одно. Мы сделали это. На таймере осталось 3 минуты. Перед глазами сразу замелькали уведомления. Внимание! Событие «Поиск ключей» завершено. Задание выполнено. Внимание! Получен предмет. Осколок ключа хаоса. «И это все было ради этого?» Прошептал я и, не задумываясь, убрал его в инвентарь. «Надеюсь, хотя бы в комплекте идет инструкция». Тут же рядом со мной закружился воздух, и, словно разрезав ткань пространства, открылась сфера. Такая четкая, такая уместная, такая своевременная. «Вот это я понимаю, расписание. Вот бы автобусы ходили с такой точностью». Но не успел я сделать ни шага, как раздался голос Миры, неожиданно серьезный и даже напряженный. «Лео!» Я посмотрел на кристалл, и в ту же секунду в моей руке материализовался камень активации коридора. «Это что? Как? Где ты его прятала?» Выдохнул я, то ли пораженный, то ли перепуганный. «Сейчас послушай меня очень внимательно», — перебила она. «До этого момента мы не могли использовать коридор. Его нельзя было активировать до завершения задания, ведь только тогда спадет барьер, окружающий эту сферу. Но сейчас... сейчас все изменилось. Мы можем спастись. Мы можем оставить это позади и сосредоточиться на том, что действительно важно. Убийство колосса и сфера первой фазы». «Чего? Стоп, а как же остальные?» Я почувствовал, как все внутри сжалось. «Это вынужденная мера». «Но союзники... друзья...» Пробормотал я, уже понимая, к чему клонит Мира. «Всегда нужно анализировать ситуацию и выбирать наилучший вариант», продолжила она все с тем же стальным спокойствием. «Я считала, что союзники помогут нам приблизиться к цели, но это было ошибкой. Чем ближе ты к ним, тем больше ты совершаешь необдуманных решений. И кто знает, какой из них станет последним. Цена твоей жизни слишком высока, Лео. Слишком». «Сбежать, как крыса с тонущего корабля, и оставить всех на верную смерть?» «Это не побег. Это стратегия. И если одна из них погибнет, это даже пойдет нам на пользу». В этот момент внутри меня что-то оборвалось. Не психика, не разум. А вот что-то важное. Что-то, что я не мог выразить в числах, как делала Мира. Что-то, что нельзя выразить в числах и процентах, как это делала Мира. Я просто стоял и молчал. Перед глазами возникли лица всех, с кем я бился плечом к плечу. С кем пил самогон деда и столько раз чуть было не сыграл в ящик. Может, она права? Может, я слишком привязался? Но не в этом ли и суть? Не в этом ли человечность? «Знаешь, Мира», — медленно произнес я, — «я считал тебя практически человеком. Хоть ты и не имеешь тела, но у тебя есть эмоции, желания. Я думал, ты понимаешь. Но все, что ты делаешь, — это расчеты, алгоритмы, вероятности. У тебя в них нет одной важной переменной — жизни других». Я сжал камень в ладони. «Если бы нас не связывал этот кристалл, я бы был для тебя ничем. Разменной монетой. Просто переменной, которую можно заменить в случае боя. Хотя, может, даже сейчас я себе льщу». «Лео, ты не понимаешь». «Нет, это ты не понимаешь», — перебил я. «У людей есть одна охренительная особенность. Мы можем ошибаться. Иногда смертельно, иногда глупо, иногда нелогично. Но мы учимся, мы меняемся. Особенно, когда рядом есть те, кому ты можешь доверять. И я не знаю, как работает твой сферус. Я не знаю, какие последствия ждут меня. Но я знаю одно». Я резко вскинул катану. Кончиком лезвия провел по воздуху, высвобождая частицу хаоса. Камень в руке засиял. «Иногда, Мира, логика идет...» «Что ты делаешь?» — закричала она почти в истерике. Рявкнул я и, достав цепочку с шарами из кармана, швырнул ее в появившуюся сферу. Секунда, и она исчезла вместе с ними. А я... прыгнул в другую. «Что ты...» — взвыла Мира, но ее голос начал искажаться. Перед глазами вспыхнуло уведомление. «Внимание! Критическая ошибка! Внимание! Запущен...» Непонятные символы. Мгновение. И частица будто бы сошла с ума. Словно кто-то выдрал мою душу из тела и со всей дури швырнул ее в кипящий котел. Резкий рывок вниз. Все внутри сжалось, как при падении с огромной высоты. Только тут... Никакого ветра, никакой физики, только чистое давление. Будто бы само пространство пыталось сломать меня, выгнуть, сжечь изнутри и выдавить обратно в реальность. Тело горело. Я пытался вдохнуть, легкие отказывались работать. Воздух не шел. В голове рваными кадрами промелькнули картины прошлого. Обломки сражений, лица союзников, а потом лишь тьма. Но в этой тьме что-то внезапно начало проявляться. Трое. Стояли ко мне спиной. Неподвижные. Будто вырезанные из реальности. Девочка. Та самая, которую я уже видел. Раньше. В моих видениях. Только теперь она казалась старше. Рядом мальчик. Маленький и испуганный. Почему-то я был уверен, что он ее брат. Он держал сестру за руку, вцепившись, будто от этого зависела его жизнь. И третий. Взрослый. Старик. Сгорбленный, с длинной седой бородой, сползающий почти до земли. Он держался за посох, и каждый его вдох казался последним. Все трое стояли возле маленького фиолетового кристалла. Они говорили... О чем-то важном. Очень важном. Я чувствовал это каждой клеткой тела. Вот только... Я не слышал ни звука. Я тянулся вперед. Бесполезно. Пространство между нами было недостижимо. Будто я смотрел на них через непроницаемый барьер. Но я чувствовал. Страх мальчика. А девочка, наоборот, была чем-то крайне заинтересована. И тогда это появилось. Над кристаллом возникла маленькая черная сфера с пульсирующими фиолетовыми бликами, пробегающими по поверхности. Она не просто появилась. Она была призвана. Сфера медленно вращалась, наращивая мощь. И вдруг все оборвалось. Я пришел в себя. Тело лежало на чем-то твердом. Ни холодном, ни горячем. Просто мертвенно-сером. Я закашлялся, с трудом поднял голову. Вокруг были лишь высоченные серые стены и такое же серое небо. Я попытался встать, но не смог. Все тело болело. Каждая мышца кричала. Но я все же сел, облокотившись на ближайшую стену. И тогда я услышал голос Миры. «Лео!» Ее голос был тихим, но в нем чувствовался неподдельный ужас, которого я раньше никогда не слышал. «Мы в лабиринте первого».